Глава вторая. Узнав о том, что целую неделю Наташа больше не будет таскаться на заседание сенатской комиссии, госпожа Кланье развела бурную деятельность. В первую очередь попросила у своих посетителей порекомендовать служанку для своей приемной дочери. «Самыми лучшими рекомендациями», — напутствовала она. Наташе и хотелось возразить, но сама ведь пообещала начать принимать этот мир. В конце концов, ей тут жить теперь. «А теперь...» «Примерка!» «Примерка?» «Да! Быстро за ширму и раздевайся! Там тебя уже ждут, и я сейчас подойду!» Уже вскоре Наташа стояла на небольшой подставке, раскинув руки в стороны, а вокруг нее суетились две молоденьких девушки, видимо, недавно нанятые новые помощницы Элизы. Ее ателье в последнее время весьма активно расширялось. Наташе хотелось верить, что тут была и ее заслуга с новыми тенденциями в моде из ее родного мира. Сама госпожа Кланье наблюдала за всем, стоя чуть в стороне, скрестив руки. Изредка она отдавала короткое распоряжение, если, по ее мнению, помощницы что-то делали не так. В остальное же время спокойным голосом говорила Наташа. «Я понимаю твою позицию в одежде». «Что так удивляешься, милочка?» Госпожа Кланье выдала одну из своих фирменных улыбочек, в которой одновременно можно было увидеть и долю ехидства, и ностальгии по какому-то давнему воспоминанию, и поддержку приемной дочери. «Ты думаешь, мне нравится надевать на себя все эти крайне неудобные наряды? Но для нас, дам, они такое же оружие, как мечи для мужчин. Но и тут кому-то нужен разукрашенный парадный, а кому-то простой, но эффективный для настоящего боя. К моему глубокому сожалению, тебе как раз нужен тот самый простой и эффективный. Но я все равно что-нибудь придумаю. Кое-какие твои идеи из твоего мира натолкнули меня на одну мысль. Будет тебе нарядное, но эффективное». «Мам», — все чаще и чаще такое обращение слетало из уст Наташи как-то само собой и вполне естественно, что неимоверно радовало Элизу. «Знаешь, своими рассуждениями о красоте мечей ты сейчас похожа на кузнеца, который с клиентом обсуждает его заказ». Указательный палец Элизы уперся точно в лоб девочки. «Сколько раз я тебе говорила, что наряд — это и есть наше оружие, и я обязательно что-нибудь придумаю. Все, свободно, а то вся уже извертелась. Всего-то 10 минут с тобой занимались». Госпожа Кланье махнула рукой, и девушки с поклонами удалились, торопливо собрав все листы с записями замеров. «Собирайся, совсем не подросла». Наташа с облегчением вернула себе рубашку с брюками и начала торопливо одеваться. «И вряд ли подрасту. Это наследственное. И папа не отличался большим ростом. А мама...» На фотографии она выглядела очень миниатюрно. Наташа на миг застыла, прикрыв глаза, но тут же взяла себя в руки. К счастью, госпожа Кланье никак не стала комментировать этот момент, даже если и заметила. «Кормить тебя больше надо. Все, беги. Завтра нигде не задерживайся. Должны прийти три кандидатки в твои служанки». «Мне их выбирать?» — искренне удивилась Наташа. «Но ты же не думала, что служанку для тебя буду выбирать я?» — усмехнулась Элиза. «Тебе ведь с ней общаться предстоит, не мне. Так что сама смотри, кто тебе понравится». Все это на следующее утро в лицее и вывалила на Альду Наташа. Подруга ее страданий не поняла. «Ну, так-то твоя мама права. Я тебе по опыту могу сказать, что если вы не сойдетесь характером с личной служанкой, с которой тебе придется общаться очень часто, то это станет мучением и для тебя, и для нее. Так ведь можно либо уволить, либо уволиться». «Так-то да, если ты принимаешь решение, а не твои родители, которым эта служанка очень нравится, а она довольна заработком и тем, что пользуется авторитетом у хозяев». Наташа пристально посмотрела на Альду, но выспрашивать о подробностях не стала. «Но ведь тут я принимаю решение. Если сама ее примешь, Для слуг ведь настоящий господин тот, кто принимает на работу и от кого они деньги получают. И с их точки зрения, даже если господин приставил служить кому-то другому, то от этого он не перестал быть господином. О, как-то даже не подумала. Ох, а ведь еще и этикет. Мама обещала тоже кого-то отыскать. Сочувствую, искренне сообщила ей Альда и похлопала по плечу. В общем, это, держись там. Ты просто не представляешь, насколько меня подбодрило вот этим вот своим похоронным видом и похлопыванием по плечу. У меня прямо вся жизнь перед глазами пролетела. Не преувеличивай. Кстати, все в силе? Я же обещала. Тогда я за тобой с утра в своей коляске заеду. Незачем в порту устраивать хаос, там и без того много будет. Во сколько, кстати, эти эскадры приплыть должны? Альда наградила Наташу недоумевающим взглядом. Кто ж тебе скажет? От ветра зависит. Эскадры уже достаточно близко, чтобы выйти на связь. Потому день указан точно. А вот когда... Ах да, парусники же. Расписание тут составлять... Разве что кости бросать. А если штиль все-таки? Не, штиля точно не будет. Он тут очень редко бывает и только зимой, так что нет, мимо. Я и не стреляла. А? А, поняла, типа шутка. Смешно. Вот как-то неубедительно сейчас прозвучало. Альда рассмеялась. В качестве извинений готова пойти с тобой сегодня после лицея и морально поддержать. Хотя никак не пойму, что у тебя вызывает сложности в выборе личной служанки? Я это ни разу не делала. И ни разу не видела, как это делали другие. И вообще, у меня ни разу в жизни не было личной служанки. Я понятия не имею, что с ней делать. «Привыкнешь», — махнула рукой Альда. «К хорошему быстро привыкаешь. А что делать? Сама смотри. В комнате прибирать у тебя будет. У тебя ведь сейчас слуги твоей мамы убирают». И иногда разные. Они не могут знать, что где у тебя лежит, твои привычки. Ведь приходилось иногда искать нужную вещь только потому, что новая служанка положила ее не туда, куда ты привыкла ее класть. Помочь собраться на какое-нибудь мероприятие, подготовить одежду. Когда кто-то знает твои привычки и любимые цвета, это порой много значит. Передать письмо, записку. «Какую записку?» — удивилась Наташа. Альда хлопнула себя по лбу. «Если спрашиваешь, значит, рано еще знать. Все, нам на занятия пора, а то опять с перемены опоздаем». «Тьфу», — сообразила Наташа. «Я думала, действительно что-то полезное. Я и без записки могу сказать парню все, что о нем думаю». «Все не надо», — не могла не оставить последнее слово за собой Альда. «Обидишь». Учиться Наташа не то чтобы не любила. Просто тут имелся определенный перекос в знаниях. В той же математике или природознании, как здесь называли физику, она могла дать фору и учителям. С грамматикой было не лучше, чем дома. К тому же тут в обязательном порядке, кроме языка республики, нужно было еще знать язык Орвийской империи, причем чуть ли не лучше моригатского. Ну, как французский для дворян XIX века. Не знаешь, сочтут необразованным дикарем. А вот теорию магии Наташа ненавидела тихой ненавистью. Причем подозревала, что так к этому предмету относятся все лицеисты. То ли с учителем не повезло, то ли этот предмет и в самом деле настолько же скучен, насколько и зубодробителен, где многое приходилось просто заучивать без всякого понимания. А вот чего-то не понимать Наташа не любила. Ей легко давались предметы, где имелась определенная логика. Та же математика. Она любую формулу могла вывести из простейших просто методом рассуждений. Но когда в теории магии треугольник равнялся кругу, и это нужно просто принять на веру? По каким параметрам равен? Как это выявили? Есть ли опыты, доказывающие это утверждение? Танцы стояли отдельной категорией. Хуже всего было понимание, что это ей действительно нужно для жизни в этом мире. Да и физкультуру Наташа любила. Но танцы с ее музыкальным слухом... Правда, учитель клятвенно обещал, что все равно научит. Именно это «все равно» в словах старого учителя пугало больше всего. И сегодня последним уроком как раз танцы. Так что домой Наташа возвращалась не в самом лучшем расположении духа. Бодрое состояние Альды ничуть это самое настроение не поднимало. «Неужели ты дома не занималась танцами?» «Занималась. И я говорила тебе. «Ага, вроде как пугала ими. Я тебе их показывала». «Когда это?» «Подожди, то дрыганье ты и называла танцами? Я думала, тебе плохо стало». «Стукну». «Да ладно тебе, не злись», — рассмеялась Альда. «Ты просто слишком взыскательна к себе. На самом деле не так уж и плохо у тебя получается. Просто господин Артуар у нас немного перфекционист. Самую малость. Поверь, заслужить его одобрение мало у кого получается. А ты всего ничего и занимаешься». На самом деле легче стало. Даже настроение чуть поднялось. Потому и слова мамы, что кандидаты в служанки уже на месте, не заставили ее расстроиться, только вздохнула. «Мам, как я понимаю, мне самой все сделать нужно?» «Учись потихоньку». «И не понимаю, что тебя так пугает простое действие. Ну, ошибешься, уволишь служанку и все. Заключай контракт с испытательным сроком, скажем, на 2 или 3 месяца. Вполне обычная практика. И хорошо, что догадалась подругу с собой взять. Она тебе подскажет, если что». «Простое действие, да», — бурчала под нос Наташа, поднимаясь к себе в комнату. «Ну ладно». Претенденток Наташа увидела сразу. 3 девушки лет 18-20 смирненько сидели на мягких стульях у стены в гостиной 2-го этажа. Заметив вошедших, все 3 торопливо, но аккуратно поднялись и чуть поклонились. Наташа прошла вперед и резко развернулась лицом сразу ко всем, заложила руки за спину, ноги вместе и пристально поглядела на кандидаток, перекатываясь с пяток на носки и обратно. Альда у двери прикрыла глаза, даже ладонью для верности, словно показывая, что не собирается смотреть на этот ужас. Но тут же взяла себя в руки, только шагнула в сторону, чтобы не закрывать дверь, оставшись стоять у входа. Наташа же, еще несколько раз качнувшись, замерла. «Добрый день. Я призванная. Но если кто ко мне так обратится, стукну. И я не шучу. Меня зовут Наталья Викторовна. Но понимаю, это сложно произносить. Потому принимаю обращение госпожа Наташа, госпожа Наталья, просто Наташа, если без посторонних. Как вы понимаете, у меня свои представления о нормальном поведении, иногда сильно отличающиеся от местного, но я учусь. Потому если что делаю не так, не бойтесь указать, но когда останемся наедине. Но стоит помнить, что я не собираюсь подстраиваться под все местные нормы поведения, так что если я сказала в ответ на замечание, что все нормально, значит нормально. Не стоит меня пытаться учить и переучивать, если не хотите поссориться. Что еще? Ах да, мои требования достаточно просты. Я привыкла сама за собой ухаживать, потому в этом плане придется мне помогать собираться только на различные праздники и торжества, убирать комнату. И еще. Мой кабинет под запретом. В смысле, заходить можно, убирать нет. И этот приказ абсолютен. Любой, кто попытается навести там порядок просто потому, что ему показалось, что вещи там лежат в беспорядке и будет лучше иначе их положить, а мусор вообще выкинуть, вылетит с работы в тот же день. Так, вроде бы все сказала. Если кого-то что-то не устраивает, то может покинуть комнату. Ну а если кто готов терпеть такую вот госпожу, Наташа крутанулась вокруг оси на одной ноге, то прошу в кабинет. Девочка указала на одну из дверей, глянула на часы-ходики, висящие на стене. «Через 5 минут». Альда отлипла от стены в своем углу и торопливо шмыгнула в дверь следом за Наташей. «Ну ты и выдала!» «А что не так?» «Ты их там перепугала всех!» Наташа пожала плечами. «Зато честна!» «Альда, ты же понимаешь, что по характеру моей деятельности мне придется общаться со многими, очень разными людьми. И если они не готовы терпеть определенные мои закидоны...» «Как? Закидоны? В смысле...» «Я поняла». Альда достала блокнот и что-то там черканула. «Надо же, какое ёмкое слово!» «Ты что, за мной записываешь, что ли?» — изумилась Наташа. «Конечно», — даже возмутилась Альда. «А ты думала, я твои словечки с первого раза запоминаю?» «Вот поднакоплю, потом издам толковый словарь. Назову его «Цитаты великих людей» или «Избранное от призванной». «Как тебе? Кстати, мое предложение об издании истории твоего мира все еще в силе. Ты такая меркантильная. Интересно, там хоть одна осталась?» Альда выглянула за дверь. «Одна и осталась. Ну вот, а ты говорила. Видишь, как все здорово разрешилось?» Наташа тоже выглянула за дверь. «Ага. Ну, если вы уверены, тогда прошу в кабинет. Подпишем с вами контракт. Для начала на 2 месяца. Если вы решитесь уйти в течение этого времени, то просто скажите мне. За отработанное время я заплачу полностью. Думаю, 2 месяцев нам хватит, чтобы понять, сможем мы ужиться вместе или нет». «Моя подруга чрезвычайно прямолинейна», — пояснила Альда шокированной девушке. «Но зато вы можете быть уверены, что ее слова означают ровно то, что она говорит. Проходите, я вам кое-что объясню». «Никак не пойму. Ты сказал этой Кларе то же самое, что и я. Но тебя она сразу поняла, а у меня постоянно уточняла, что я имею в виду». «Просто в высшем свете не принято говорить то, что думаешь», — хмыкнула Альда. «А я говорила совсем даже не то же самое, что и ты. А вот контракт ты хорошо продумала. Я даже удивилась. Слушай, не возражаешь, если я его перепишу в качестве образца?» «Да делай, что хочешь». «Отлично! В таком случае завтра с утра я за тобой заеду и в порт. Кстати, а почему ты сказала Кларе, чтобы в понедельник приходила?» «Потому что завтра в порт. А зная тебя и Лорена, потом наверняка потащишь меня к ним в гости. В воскресенье же у меня свои дела есть. По работе». Открывшая было рот для вопроса Альда мгновенно его закрыла, услышав про работу. Она отлично понимала, когда можно проявлять любопытство, а когда лучше промолчать. На следующее утро Альда заявилась 10:00. Дождалась, когда Наташа спустится, оглядела ее с ног до головы и покачала головой. Надо было предупредить, чтобы что-нибудь понаряднее одела. «Зачем?» — искренне изумилась Наташа. «В порт!» «Ну, в военной части порта достаточно чисто. Тем более там будут от разных семей моряка. Хотя, конечно, совсем уж наряжаться тоже не стоит». Наташа молча оглядела наряд Альды. «Я это сразу поняла. А то, что полы твоего платья соберут весь мусор с дорог, ничего?» «Я в коляске. Там причалы, которые метут регулярно. Говорю же, военная часть причалов — это не грузовой порт, в котором тебе приходилось бывать». «Ну, тебе виднее», — пожала плечами Наташа. «Только предупредить надо было. А так я, как обычно». «Так я ничего не говорю. Просто выделяться будешь. Зато не потеряюсь. Лорен, кстати, не с тобой?» «Нет, конечно. Он с отцом поедет. Мы там уже встретимся. Так бы я еще утром поехала к Коршиным и отправилась бы с ними». «И это, поехали. Недавно сообщили, что в порту колокол пробил 3 раза». «И что это значит?» «Ах, да, ты же не знаешь. Это значит, что до прибытия эскадры осталось 3 часа». «Так куда тогда торопимся?» «Пока до порта доедем, пока там разберемся, куда идти, пока отыщем». «Поняла, поняла. Поехали». «Мам, мы ушли». «Не заблудитесь», — с улыбкой пожелала им госпожа Кланье с лестницы, откуда наблюдала за сборами девчонок. Как и предсказывала Альда, добраться до порта вылилось в тот еще квест. Казалось, весь город направлялся именно в ту сторону. Альде даже пришлось стражникам предъявлять какую-то бумагу. Только тогда им позволили обогнать процессию из телег, тоже, похоже, направляющихся в порт. На вопросительный взгляд Наташи пояснила: «Пропуск, подтверждающий, что я встречать еду, а не просто развлекаюсь. На причалы без него вообще не пустят». «Но у меня нет никакого пропуска». «Так ты со мной. Пропуск позволяет провести с собой до 10 человек. Как правило, на семью он и выдается. Ну и можно еще кого с собой захватить». Такой подход к делу показался Наташе странным. Ну, почему бы и нет, если местных все устраивает. Пропуск пришлось показывать еще несколько раз, пока они не уперлись в высокий забор. «Дальше пешком. Лорен должен нас у ворот встретить». Наташа кивнула и выбралась из коляски. Лорен и в самом деле нетерпеливо переминался у ворот, которые охраняли сурового вида моряки в кольчугах и с могучими копьями в руках. «Почему моряки?» А только те носили такой головной убор, чем-то напоминающий берет, но с небольшим козырьком и небольшой золотой тесемкой, свисающей у левого виска. Лорен, дождавшись, когда у них проверят пропуск, при этом стражники наградили Наташу очень подозрительным взглядом, явно сомневаясь, стоит ли пускать эту... непонятно кого, одетую скорее как мальчишка, чем девушка, похоже, только присутствие Лорена помогло избежать выяснения отношений, ну и очередь, возникшая за ними. Лорен недовольно покосился на Наташу и фыркнул. «Ты со своими брюками хоть раз расстаешься?» «Когда требуется дело», — холодно отозвалась Наташа. И когда я услышала про порт, то не могла подумать, что сюда требуется надевать вечернее платье. «А оно у тебя есть?» — усмехнулся тот. Наташа промолчала, а Альда торопливо влезла между ними. «Хватит вам уже, Лорен!» «А что я?» — Лорен вздохнул. «Брату не понравится». Наташа изумленно посмотрела на него, открыла уже было рот, но тут же закрыла. «Не ее дело!» Кажется, об этом Альда и говорила. И тут, чтобы она не сказала, все будет не к месту. В разборке между родственниками лучше не влезать. Отца Лорена Наташа знала не очень хорошо. Виделась пару раз, а все общение сводилось к «здравствуйте», «до свидания», «как дела». Как заметила Наташа, Лорен вообще неохотно знакомил кого-либо со своими родителями и о семье не очень распространялся, а его братья только от Альды и узнала. Впрочем, они и с Лореном-то были не так, чтобы очень близки. Парень после прошлого случая, когда обвинил девочку в подставе Тонзоров, чувствовал себя в обществе Наташи скованно и как-то терялся. Лавируя мимо подходящих других встречающих, они втроем пробирались по пристани вдоль берега. «Встанем вон там!» Лорен указал куда-то в сторону трехэтажного строения чуть вдали. «Мы не знаем, к какому причалу встанет Орлан. Эскадром отведены причалы с 7 по 1. Лорен неопределенно махнул рукой куда-то вперед. «Первые 3 причала займут имперцы. У них в эскадре 5 линкоров и 6 фрегатов, а там самые глубоководные места. Наша эскадра состоит исключительно из фрегатов. 12 их». Наташа едва удержала зевок, заметив, что и у Альды взгляд стал рассеянным. Лорен же состояние девушек не замечал и продолжал разливаться соловьем. «Я тут узнал подробности. В общем, именно наши корабли и сыграли основную роль. Пираты же прятались в рифах, а там отмели. Имперские линкоры там не очень нужны». «Ну, полагаю, имперцы прекрасно понимали, где им воевать придется. И если взяли линкоры, значит, какие-то планы на них были», — пожала плечами Наташа. Лорен наградил Наташу взглядом, чтобы эта сухопутная понимала в море. «Все знают, что флот Республики лучший в мире». Наташа хмыкнула. Захотелось пошалить. Заложила руки за спину и чуть склонила голову на бок. «Лучший — это субъективно. По количеству кораблей он уступает флоту Орвийской империи в 2,5 раза, по тоннажу военного флота — в 20. Во флоте Республики всего 5 линкоров, в то время как у империи 26. Зато фрегатов паритет. Да, 48 у Республики и 45 у империи. Но их качество действительно признается во всем мире. Не просто так фрегаты стараются заказывать на верфях Республики. Прочую мелочь не учитываем. А вот с торговым флотом все наоборот». Лорен даже остановился и ошарашенно уставился на Наташу. «Откуда знаешь?» «Читала отчеты Сенатской комиссии по состоянию флота». «Зачем?» — еще больше удивился Лорен. «Лорен!» — Альда чуть ли не глаза закатила. «Ты же помнишь те статьи в газетах про проданные корабли, попавшие к пиратам? Наташа же тогда и разбирала записи посольства империи по покупкам и отчеты верфей. Она же рассказывала». «А это разве не секретные сведения?» «Ха!» — хмыкнула Наташа. «Состав флотов любой страны мира ты можешь посмотреть в специализированном журнале последнего издания. Секрет состоит в стоимости постройки. Догадайся, почему». «Так, мы уже задерживаемся». Альда ухватила обоих друзей за руки, и теперь уже она тащила их за собой. Выслушивать спор о коррупции в Республике у нее не было никакого желания. Старший Коршин встретил их легкой улыбкой и кивком головы. «Альда, рад нашей встрече. Как всегда, очаровательно. Госпожа Наташа, как всегда. В общем, как всегда». «В нашем изменчивом мире хоть что-то должно оставаться постоянным», философски заметила Наташа, разглядывая проплывающее над головой облачко. Отец Лорена усмехнулся, неодобрительно покачал головой, но от каких-либо комментариев воздержался. В следующий час приходилось с кем-то здороваться Наташе за компанию, ибо никого из встречающих не знала. Да и вообще во всей этой толпе они были самыми младшими. Девочка, когда поняла это, с недоумением покосилась на Альду. Та виновато пожала плечами и отвернулась. Наташа покосилась на Лорена, но тот, подставив ладонь колбу козырьком, что-то пытался рассмотреть в море. «Должны скоро прибыть», — сообщил он. «Хм, Лорен, скажи, а ты постоянно приходишь встречать брата?» «Ну да», — тот удивленно посмотрел на Наташу. «То есть с того момента, как он стал моряком?» «Да», — все еще не понимал он. «А твой брат уже сколько плавает?» «Хм, 3 года. Ну да, ему лейтенанта по выслуге дали после 2 лет службы. Так-то он мичманом сначала был. Он где-то учился?» «Так в том же лицее, что и мы». «Нет, я про какое-нибудь специализированное училище для моряков». «Специализированное? О чем ты?» «Ну, у твоего брата же не было опыта плаваний, а мичман, как я понимаю, первый офицерский чин». «Не, какой там офицерский?» Лорен отмахнулся. «Мичман — это просто мичман, чуть выше юнги. Такой же новичок, только кандидат в офицеры. Год отслужил. Хотя, конечно, чтобы из этого года не меньше 4 месяцев в море провел, и ты уже старший мичман. Вот это и есть первый офицерский чин». «Хм, понятно. Надо бы посмотреть табель флотских званий». «Зачем тебе?» «Не знаю, вдруг пригодится. Кто знает. Знания вообще лишними не бывают». «Хм, Альда, а где тут можно попить? Наверняка же есть такое. Столько народу собралось и ждать приходится». «Есть. Идем, провожу, тут недалеко». Альда провела ее чуть дальше по пирсу, где и обнаружилась в тени какого-то склада бочка водовоза, который и продавал воду. Заметив неуверенный взгляд подруги, Альда с улыбкой успокоила. «Все в порядке. Он эту воду от родника возит в лесу. Отличная вода. Так что можешь смело пить. Знаю твои опаски». Все равно не очень успокоенная Наташа все же попробовала предложенный стакан, слегка покатала воду во рту и одобрительно кивнула. «Отлично. Еще, пожалуйста». Уже напившись, они вдвоем повернули назад. «Слушай, скажи, Лорен что, серьезно постоянно таскался сюда с 11 лет встречать брата?» «Да, я же говорила, что он винит себя». «Как я понимаю, один он никак не мог ходить. Был кто-то из родителей». «Нет, как правило, слуги. Ты же видела, что встречают в основном слуги. Родители, если и есть, ждут за пределами порта». «А сейчас?» «Не знаю, сама удивлена. Но если прибыл сам старший Коршин, то, скорее всего, хочет о чем-то серьезно поговорить с сыном». «Да-да, мог бы и дома встретить и поговорить, но такой уж человек он. Не станет откладывать неприятный разговор». «То есть разговор будет неприятным? Иначе дядя Ратин остался бы дома, а здесь был кто-то из слуг». «Получается, Лорен потащил тебя и меня сюда как поддержку». «Да уж». «Эй! Вот только не говори, что Лорен так уж горел желанием встретиться со мной. Ты же знаешь, как он старательно при возможности избегает меня». «Просто он до сих пор простить не может себе. Альда, я ж не в претензиях. Мы с ним не были никогда друзьями и вряд ли станем. Не хочет — не надо. Это его личное дело, с кем общаться, а с кем нет. Но тут это ведь он настоял, чтобы ты позвала меня. Знаешь, иногда тебе стоит быть несколько более... дурочкой», — устало заметила Альда. Наташа пожала плечами. «У каждого свои недостатки. Я вот не умею быть дурочкой, даже когда очень надо. Так что либо смирись с этим недостатком и принимай меня такую, какая есть, либо не стоит дружить». «А говоришь, призванная, что не умеешь быть дурочкой. Сейчас ты вообще идиотка!» Наташа рассмеялась. «Вот именно, в этом и проблема. Я совершенно не знаю середины. Либо гений, либо идиотка. Смирись!» «Тогда так, гений. Чего нам ждать от этого неприятного разговора?» «Тоже мне сложности», — пожала плечами Наташа. «Помолвки, конечно». «Чего?» — искренне удивилась Альда. «Что чего? Очевидно же. Раз уж старший смирился с профессией сына за 3 года-то, то вряд ли разговор коснется его отставки с флота. С твоих же слов, к Коршуну в гости зачастили то старший Таргат, то его жена». 3 раза всего было. «Вот-вот. А в салоне мамы активно обсуждается, что у Таргатов дочь на выданье уже чуть ли не превратилась в старую деву. Ну и вспоминая разговоры про то, что Коршуны с Таргатами замутили какое-то совместное предприятие, ну, как-то так». Альда помолчала, искоса поглядывая на Наташу. «Никак не привыкну к этим твоим фокусам». «Да нет никаких фокусов. Как говорит папа, главное — внимательно слушать, что говорят вокруг». «А почему ты думаешь, что это не Лорен? Лорен же вроде как твой жених. Я не слышала, чтобы Тонзеры ссорились с Коршинами. К тому же, это муж может быть старше жены. Но наоборот, не в данном случае, не с Лореном. Что-то мне подсказывает, что таким браком семьи добьются не взаимного сближения, а прямо противоположного. Были разные случаи, и не такие. Я давно заметила, что количество идиотизма в мире превышает некоторый разумный уровень. Ну, это мое личное мнение, которое можно не учитывать. Но самое главное, будь так, Ратин Коршин не прибыл бы сюда самолично встречать сына. «Если ты не соврала, конечно», — усмехнулась Наташа, «когда говорила, что этот твой дядя Ратин не любит откладывать неприятный разговор». Альда помолчала. «А почему ты думаешь, что разговор будет неприятным?» «Потому что старший Коршин тут», — хмыкнула Наташа. «А брата Лорена я в глаза не видела, так что ничего не могу сказать о нем. Но если он так любит море, что готов был уйти из семьи...» «Тут сражение, закончившееся победой, стал лейтенантом, карьера в гору идет. Полагаю, что женитьба — это последнее, о чем он сейчас мечтает. Так что да, полагаю, разговор будет неприятным». «Может, тогда скажешь, чем он закончится?» «Очевидно, Турион согласится». «Что? Бррр, и почему очевидно?» «Потому что отец надавит на старое. Мол, он согласился, отпустил в море, а теперь в ответ сын должен пойти навстречу. Ну и все в таком духе. И если Турион хоть немного похож на Лорена, то поддастся. Тем более отец вряд ли будет настаивать на отставке». «Если все так и будет, готова на главной площади прокричать славу твоей гениальности». «Лучше не надо. Либо тебя, либо меня, а скорее всего нас обеих, будут считать чокнутыми». «Это вон не корабли?» Альда привстала на носочки, словно с такой высоты лучше видно, и внимательно поглядела на море. «А похоже. Надо бы поторопиться, а то мы тут замерли с нашим разговором. Но я запомнила твои прогнозы». Наташа пожала плечами и поспешила за подругой. «Где вы пропадаете?» — встретил их недовольный Лорен. «Не переживай, флот раньше нас не прибудет», — отозвалась Наташа. «Кстати, вроде бы показались». Лорен моментально забыл о своем недовольстве и вскочил на какой-то камень у дороги. Всмотрелся. «Да, корабли!» Вопреки опасениям Наташи, никто никуда не сорвался бежать. Встречающие тоже остались на месте. Зато из-за поворота вышел отряд моряков и неторопливо стал выстраиваться у пирса, отсекая встречающих от причалов. Понятно, почему никто никуда не шел. Все равно не пустили бы. Моряки тем временем образовали живое ограждение, оставив проход к площадке, на которой ждали встречающие. Наташа, присмотревшись, только сейчас сообразила, что основная масса людей здесь вовсе не господа, а слуги. Хотя ведь и Альда говорила об этом, но как-то слова прошли мимо сознания. Ее ввело в заблуждение богатство нарядов, но сейчас заметила, что покрой очень уж напоминает ливреи. Таких, как Коршин, тут было немного, и они стояли в стороне. Но если никакой торжественной встречи, которую Наташа подспудно ожидала, не предвидится, то на кой все-таки они сюда приперлись? Покосилась на Лорена, Альду. Мысленно вздохнула и махнула рукой. Люди редко когда следуют логике. Сама такая. О кораблях Наташа не очень много знала. Только уже здесь по необходимости изучила классы и типы как торговых, так и военных. И, откровенно говоря, не совсем понимала, что местные подразумевают под линкорами. Как неплохо она знала историю, но помнила, что такой класс кораблей предназначался для боевых действий в линии, отсюда и название класса. Но ставить в линию корабли без пушек? В чем смысл? Оказалось, сработал не совсем корректный перевод. Тот самый эффект вложенного языка при переносе, когда многие понятия просто подстраиваются под ассоциации, известные ей. Так и с кораблями получилось. На самом деле, класс этих кораблей местные называли штурмовыми. Собственно, из названий было понятно и их предназначение. Крепкие борта, большие и одни из немногих типов кораблей, которые несли на борту тяжелые баллисты. Корабли дорогущие, как в постройке, так и в обслуживании. Но привыкнув уже именовать их линкорами, Наташа так и продолжала их называть. Даже Лорен уже не закатывал глаза, когда слышал такое. Вот сейчас, наблюдая, как пять этих монстров входят в гавань и направляются к причалам, Наташа понимала разницу. Настоящие парусные линкоры девочка видела исключительно на картинке в учебнике истории. О местных линкорах только читала в бухгалтерских ведомостях верфей, когда занималась расследованием убийства посла империи. Сейчас вот наблюдала их воочию. Впечатляет. Сильно впечатляет. Монстры, плавно, даже не скажешь, что идут исключительно на парусах, подкатили к каменным причалам, развернулись и словно по команде разом избавились от парусов. Быстро, четко, слаженно. Такого эффекта можно достичь только долгой и упорной тренировкой. Наташа покачала головой. Что бы там Лорен ни говорил, но все-таки флот Маригата сильно уступал имперскому. Не качеством кораблей, подготовкой экипажей. Точнее, не так. С подготовкой экипажей у Маригата все было нормально. Все же Маригат — торговая республика, которая зависит от безопасности на морях. Но все их войны были либо с не очень сильными противниками, либо с пиратами, а потому не требовали действий больших эскадр. Потому каждый отдельный экипаж Маригата может поспорить в выучке с экипажем любого имперского корабля. Но в то, что у них получится добиться такой вот слаженности и синхронности действий в составе эскадры, Наташа сомневалась. И вывод подтверждался, когда она наблюдала за входом в порт эскадры Маригата. Дальше было скучно и не очень интересно. Корабли прибывали, их привязывали, сходили какие-то люди, о чем-то говорили с встречающими, поднимались обратно. С эскадры Маригата уже некоторые окончательно сошли на берег и, закинув какие-то сумки за плечи, направлялись к встречающим. Некоторые проходили мимо и спешили к выходу, другие махали кому-то из встречающих, после чего уже вместе отправлялись дальше. Судя по невозмутимости Коршуных, они вполне ожидали, что их родственник выйдет позже. На вопросительный взгляд Наташи Альда пояснила. «Турион же офицер. Пока уходят мичманы, потом те матросы, что получили отпускные. Офицеры потом». Наконец ожидание закончилось. Наташа, как ни странно, сразу поняла, кто этот молодой человек, что уверенной походкой шел по причалу. Очень уж он был похож на Лорена, только повзрослевшего. Вот он заметил их, и на миг по его лицу скользнула тень, но тут же исчезла, и парень расплылся в улыбке. «Лорен, как обычно, тут. Отец?» «Турион?» — кивнул старший Коршун. «Слышал о вашей победе». Лорен, словно не замечая напряжения вокруг старшего сына и отца, скакал вокруг, как маленький ребенок. Будь он помладше, явно уже повис бы на шее брата. Наконец, Альда ухватила того за шкирку и чуть оттащила в сторону. Турион словно только сейчас заметил ее присутствие. «Госпожа Тонзер вместе с моим братишкой. Как необычно». Как-то не выглядело приветствие сердечным, скорее дежурным. «А рядом с тобой?» Альда чуть повернулась. «Моя подруга и одноклассница, Наталья. Наталья Астахова». Турион нахмурился, явно пытаясь что-то вспомнить. «Не помню такого семейства в Маригате. Она недавно прибыла». «О, вот оно как. Понятно». Турион нечитаемым взглядом оглядел Наташу с ног до головы, изучил ее наряд. «Понятно», — повторил он. Покосился на брата, который своей улыбкой мог бы и ночь рассеять, на отца. «Наверное, была причина приехать вам в столицу. Нравится?» «Предпочла бы остаться дома», — сухо отозвалась Наташа, прекрасно считав скрытый посыл этого типа. «Выбора не оставили». «Вот оно как», — явно сделал какой-то свой вывод из этой реплики Турион. «Ну, в столице всегда больше шансов и разбогатеть, и укрыться». «О да, карьера тут делается в лед», — немного раздраженно отозвалась Наташа, не понимая, зачем вообще он затеял этот обмен намеками, только вернувшись из рейса. Трудно сообразить, что его отец не позволит сыну общаться непонятно с кем, а если уже позволяет, значит, есть причина. «Пора ехать», — наконец вмешался Ратин Коршин. «Идемте». «Мой брат правда замечательный», — высказался Лорен. «В 19 лет уже лейтенант, а сколько историй знает! Обязательно попрошу рассказать вам их». Наташа наградила Лорена задумчивым взглядом. Помолчала. Покосилась на Альду, которая старательно отводила взгляд. «О да, замечательный», — подтвердила она. Старший Коршун шел впереди, словно прокладывая путь. За ним шагал Турион, рядом с которым крутился Лорен. Так получилось, что девочки немного отстали и замыкали шествие. Альда виновато поглядывала на Наташу, та молчала. Наконец подруга не выдержала. «Наташа, ну не сердись на Лорена. Ты же знаешь, он умный. Но когда дело касается его брата, то мозги отключаются напрочь. Ты не представляешь, сколько я наслушалась историй про то, какой его старший брат замечательный, умный, талантливый. Ты просто никогда их вместе не видела». «Меня больше напрягает не Лорен, я к нему привыкла. А вот Турион. Слушай, он что, не знает, кто я?» «Откуда?» — изумилась Альда. «Конечно, слухи о появившейся призванной идут, но кто тебя знает в лицо? Тебя только по штанам узнают. Но Туриона не было в Маригате». «Ясно, понятно. Тогда тем более его поведение мне не нравится. Вот если со стороны смотреть, на кого он наезжает? Глядя на меня, кого можно увидеть? Сопливую девчонку в непонятном наряде, которую представили как подругу невесты его брата. Что он так сразу начал обвинять меня непонятно в чем? Типа, крутой лейтенант флота? Герой сражения наехал на злодейку?» «Боюсь, тут больше моей вины», — вздохнула Альда. «Если бы я не представила тебя как подругу, то он бы на тебя и внимания не обратил». «Хм. А если не секрет, все-таки из-за чего вы с ним на ножах?» Альда пожала плечами. «Вообще-то я не очень в теме, но изначально Тонзера и Коршины были противниками. В некотором роде нам из-за них пришлось уехать. А вот с Лореном у нас были хорошие отношения. Мы же с ним всегда вместе учились». «Ясно. Монтекки и Капулетти местного разлива». «Кто?» «Позже расскажу. Это так, история моего мира». Поймав заинтересованный взгляд, вздохнула. «Ладно, черт с тобой, уговорила. Ты и мертвого достанешь. Будут тебе истории и от призванной. Но прибыль, чур, пополам». Лорен, Турион и Ратион разом обернулись на радостный вопль Альды, которая поспешно зажала рот руками, хотя глаза ее при этом сияли. Вот она взяла себя в руки и помахала. «Прошу прощения, просто только что я заключила очень выгодную сделку». Турион явно не поверил и хмыкнул, Лорену было все равно, а вот Ратион глянул заинтересованно. У колясок Наташа твердо отказалась ехать в гости. Никакого желания присутствовать на семейном совете, где ожидается скандал и наезды Туриона, она не испытывала. Альда разрывалась между помощью Лорену и желанием оформить их сделку по историям. «Лорен уже большой мальчик», — заметила Наташа. «И тебе ведь тоже не хочется видеть то, что там будет. Может, Турион и плохо к тебе относится, но вряд ли его отношение станет лучше, если ты увидишь даже не сам его разговор с отцом, а его последствия». Альда неуверенно покосилась на Лорена, потом кивнула. Подошла к другу и что-то принялась объяснять. Тот явно не обрадовался, но и возражать не стал. В конце концов, все трое Коршуных забрались в коляску и укатили. Девушки проводили их взглядом. «Все-таки хорошо, что сегодня я приехала на своей», — сообщила Альда. «Если бы не я, ты бы отправилась с ними». «Призванная, какая же ты все-таки скучная и приземленная особа», — обреченно вздохнула Альда. «Никакой романтики у тебя». «Не, никакой. Я вообще в романтику не верю. Не поверишь, но я даже над финалом Джульетты не рыдала, как подруги». «Кто такая эта Джульетта?» «Та самая Монтекки. Или Капулетти. Я уже не помню, кто там кто. Давно читала, где-то год назад. Наспор. Одна подруга заставила, типа, это пробудит во мне романтическую душу». «Не получилось?» «Не, скучно было. Вообще не пойму, чего они там все парились. Что, прости, делали?» «Ну это, в общем, проблем развели. Так, короче, раз освободились пораньше, поехали. В дороге будет тебе первая история от призванной. А дома договор составим. Все как ты любишь». «Привыкай. Дружба дружбой, а денежки денежками. И денежные отношения даже между друзьями должны быть оформлены документально, подписаны и заверены». «А еще говоришь, что я скучная и приземленная». Наташа первая забралась в карету, устроилась поудобнее, дождалась, когда Альда скажет кучеру, куда ехать, и усядется рядом. «Значит, история другого мира. Ладно, слушай тогда первую. Раз уж заговорили об этих горе-любовниках, она и будет первая. В общем, нет повести печальнее на свете, чем повесть, блин, о Ромео и Джульетте. Все как ты любишь, о романтике, романтиках и романтичных идиотах. что в принципе одно и то же.